Как-то летним вечером, прогуливаясь с мамой по аллее, я увидела в окне одного маленького особняка семейную сценку, которая запечатлелась в моей памяти и которая, как мне тогда показалось, отвечала моим представлениям о нормальной, приличной жизни. Небольшая, но чистая комната, стены оклеены цветастыми обоями, буфет, и над накрытым столом висит лампа. За столом сидят 5 или 6 человек, среди них, кажется, 3 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Посредине стола красуется суповая миска. Мать стоя разливает суп. Странно, но больше всего меня поразил электрический свет, или, вернее сказать, тот необычайно мирный и уютный вид, который придавал этот свет окружающим предметам. Всякий раз, вспоминая эту сцену, я приходила к убеждению, что должна поставить себе целью поселиться когда-нибудь в таком доме, как этот, иметь такую семью, как эта, и жить в атмосфере такого же света, который, казалось, является воплощением самых спокойных и безмятежных чувств. Многие, пожалуй, подумают, что мои желания были слишком скромны, но нужно вспомнить условия, в которых я жила тогда. На меня, выросшую в доме для железнодорожников, маленький особняк производил такое же впечатление, какое, вероятно, на жителей понравившегося мне особняка производят богатые и просторные виллы роскошных городских кварталов. Так каждый видит свой рай там, где для других все стало адом. У мамы имелись на мой счет иные, более смелые планы, но они, как я вскоре заметила, никак не совпадали с моими. Она считала прежде всего, что я благодаря своей красоте могу надеяться на особую удачу, но для этого мне вовсе не следует выходить, как это принято, замуж и плодить детей. Мы были бедны, и моя красота казалась ей единственным богатством, не только моим, но и ее собственным, потому что как-никак родила-то меня она. И этим богатством я должна распоряжаться с ее согласия, чтобы, не гнушаясь никакими средствами, изменить наше существование. На большее, вероятно, у нее не хватало фантазии. Потому-то мысль воспользоваться моей красотой и пришла маме прежде всего. Она как ухватилась за эту идею, так больше и не расставалась с нею. В ту пору я еще не совсем хорошо разбиралась в маминых планах. И даже значительно позднее, когда я уже поняла, к чему она клонит, я никогда не осмеливалась спросить у нее, как же случилось, что при подобных взглядах на жизнь она сама дошла до такой нищеты и стала женой простого железнодорожника. Из намеков мамы я поняла, что причиной ее неудачи была именно я, мое непредвиденное и нежелательное появление на свет. Короче говоря, родилась я случайно. Мама, не осмеливаясь помешать этому, хотя, по ее словам, следовало бы это сделать, вынуждена была выйти замуж за моего отца и нести бремя этого брака. Много раз мама, имея в виду мое рождение, говорила: «Ты моя погибель». Поначалу я не понимала ее слов и обижалась, но позднее все стало ясно. Слова эти должны были означать: «Не будь тебя, не вышла бы я замуж и разъезжала бы теперь в автомобиле». Понятно, что, рассуждая таким образом о своей жизни, мама не желала, чтобы ее дочь, куда более красивая, чем она сама, повторила те же ошибки, и чтобы судьба ее детища сложилась точно так же, как и ее собственная. Даже теперь, когда я могу смотреть на вещи более опытным глазом, я не решаюсь осудить маму. Семья для мамы означала бедность, кабалу и те скудные радости, которые кончились вместе со смертью мужа. Вполне естественно, а может быть и вполне справедливо, мама считала нормальную семейную жизнь несчастьем и не оставляла меня в покое до тех пор, пока я не поддалась тем иллюзиям, осуществить которые сама она уже не могла. Мама по-своему любила меня. Например, как только я стала позировать художником, она справила мне два наряда. Костюм, то есть юбку и жакет, и платье. По правде говоря, мне больше хотелось получить новое белье, потому что каждый раз, раздеваясь у художников, я стыдилась своего грубого, поношенного, а часто и не совсем свежего белья. Но мама говорила, что вниз можно надеть хоть тряпки. Самое главное, чтобы сверху все выглядело прилично. Мама выбрала два дешевых отреза яркой расцветки и сама взялась кроить. Но так как она была белошвейкой и платьев никогда не шила, то, несмотря на все свои старания, испортила обе вещи. Помню, платье на груди все время распахивалось, и приходилось закалывать его брошкой. А жакет был узок в бедрах и груди, рукава слишком коротки, так что казалось, будто я вся вылезаю из него. Юбка же, наоборот, получилась широкая и собиралась на животе складками. Но все равно эти наряды казались мне роскошными, потому что до сих пор я одевалась еще хуже. Носила какие-то юбчонки, не доходившие до колен, старые кофточки и платочки. Мама купила мне еще две пары шелковых чулок, а до сего времени я носила гольфы и ходила с голыми коленками. Я радовалась этим подаркам и гордилась, не уставая ими любоваться и постоянно думать о них. Я важно шествовала по улице, как будто на мне были не жалкие тряпки, а дорогое платье от модной портнихи. Маме все время не давала покоя мысль о моем будущем. Через месяц-другой ей уже разонравилась моя профессия натурщицы. По словам мамы, я зарабатывала слишком мало. Кроме того, художники и их друзья — люди бедные, и в их среде нельзя завести сколько-нибудь полезное знакомство. И вот она вдруг вбила себе в голову, что я могу стать танцовщицей. Мама всегда была полна честолюбивых замыслов, тогда как я, об этом я уже говорила, не переставала мечтать о спокойной жизни с мужем и детьми. Мысль о танцах появилась у мамы после того, как она получила заказ от антрепренера одной труппы варьете, которая выступала на сцене кинотеатра перед началом каждого сеанса. Не то чтобы мама считала профессию танцовщицы такой уж выгодной, но когда появляешься на сцене, всегда может подвернуться случай познакомиться с каким-нибудь сеньором, а остальное приложится, как любила говорить мама. В один прекрасный день она заявила, что договорилась с антрепренером, и тот велел привести меня. Утром мы отправились в гостиницу, где жили антрепренер и вся его труппа. Гостиница эта, как сейчас помню, находилась в большом старом здании рядом с вокзалом. Время близилось к полудню, но в коридорах было сумрачно. Спертый воздух, скопившийся за ночь в стенах номеров, расползался по коридорам, и было нечем дышать. Мы миновали несколько коридоров и, в конце концов, очутились в темной прихожей, где три танцовщицы и аккомпаниатор у рояля репетировали в том полумраке, какой обычно царит на сцене. Рояль стоял в углу возле двери уборной с матовыми стеклами. В противоположном конце комнаты высилась огромная груда грязного постельного белья. Аккомпаниатор, тощий старик, играл по памяти. Мне показалось, что он думает о чем-то своем и даже как будто дремлет. Три молодые танцовщицы, сняв блузки, остались по пояс обнаженными, в одних юбочках, Они держали друг друга за талию, и как только пианист ударял по клавишам, все трое устремлялись вперед, к куче белья, разом поднимая ноги и выкидывая их то вправо, то влево, а потом поворачивались, сильно раскачивая бедрами, и вид у них был вызывающий, что так не вязалось с этим темным и мрачным местом. Когда я увидела, как они четко выбивают ритм, дробно стуча ногами об пол, у меня сжалось сердце. Я понимала, что никаких способностей к танцам у меня нет, хотя ноги у меня были длинные и крепкие. Вместе с двумя своими подругами я уже брала уроки в школе танцев нашего квартала. Мои подруги сразу же после первых уроков начали в такт двигать ногами и бедрами, как завзятые танцорши. Я же еле-еле передвигалась, будто вся половина моего тела ниже талии была налита свинцом. Мне показалось, что я устроена не так, как все девушки. Во мне было что-то громоздкое и тяжелое. Даже музыка не могла меня расшевелить. Потом, когда я пробовала танцевать, а было это всего несколько раз, я, чувствуя, как мою талию сжимает чья-то рука, испытывала такую слабость, что не могла танцевать и едва волочила ноги. Художник как-то мне сказал: «Тебе бы, Адриана, родиться лет 400 назад, тогда ценили таких женщин, а теперь, когда пошла мода на хрупких, ты выглядишь белой вороной. Года через 4, через 5 ты будешь совсем как Юнона». В этом он, положим, ошибся. Теперь, когда минуло 5 лет, я не располнела и не стала похожей на Юнону. Но художник был прав, когда говорил, что я не гожусь для нынешнего века хрупких женщин. Я страдала от своей неповоротливости. Мне так хотелось похудеть и научиться танцевать, как все девушки. Но, несмотря на то, что я ела мало, я все-таки оставалась массивной, как статуя. А во время танцев мне никак не удавалось уловить скачущие и быстрые ритмы современной музыки. Обо всем этом я объявила маме, так как знала, что визит к антрепренеру обречен на провал, а его отказ ранил бы мое самолюбие. Но мама тут же начала кричать, что я во 100 раз красивее всех этих несчастных девиц, которые подвязаются на подмостках, и что антрепренер должен благодарить небо, что я согласна пойти в его труппу, и все в таком же духе. Мама не понимала в современной красоте. Она искренне считала, что чем пышнее грудь и шире бедра у женщины, тем она красивее. Антрепренер ожидал нас в соседней комнате. Вероятно, оттуда он следил через открытую дверь за репетицией. Он сидел в кресле возле разобранной постели. На кровати стоял поднос с кофе. Антрепренер как раз кончил завтракать. Это был толстый старик, холеный, напомаженный и необычайно элегантно одетый. Среди этих скомканных простыней, в этом тусклом свете и спертом воздухе, он производил особенно странное впечатление. Лицо у него было цветущее, мне даже показалось, что оно подкрашено, потому что сквозь румянец проступали неровные темные нездоровые пятна. Он носил монокль и непрерывно двигал губами, тяжело отдуваясь и показывая зубы такой ослепительной белизны, что невольно заставляло думать об искусственной челюсти. Как я уже сказала, одет он был очень элегантно. Особенно мне запомнился галстук бабочкой такого же рисунка и цвета, как носовой платок, торчавший из кармашка пиджака. Он сидел, расставив колени. Между ними свисал его толстый живот. Кончив есть, он вытер рот и сказал скучающим и почти жалобным голосом: «Ну-ка, покажи ноги!» «Покажи ноги, сеньору!» — дрожащим от волнения голосом повторила мама. Теперь, когда я уже позировала художником, я перестала стесняться. Я потянула кверху платье и показала ноги. Так я и стояла, держа подол юбки в руке и открыв ноги. Ноги у меня в самом деле хороши, Длинные, прямые, ровные. Вот только от колен они становятся толще и кверху расширяются вдоль всего бедра. Разглядывая меня, антрепренер покачал головой и потом спросил. «Сколько тебе лет?» «В августе исполнилось 18», — без запинки ответила мама. Антрепренер ничего не сказал. Поднялся с места, тяжело дыша, подошел к патефону, стоящему на столе среди бумаг и тряпок. Он покрутил ручку, выбрал пластинку и поставил ее на диск. Потом проговорил. «Теперь постарайся потанцевать под музыку, а юбку все время держи так». «Она взяла всего несколько уроков танцев», — предупредила мама. «Понимая, что испытание будет решающим, и зная мою неповоротливость, она боялась за исход этого экзамена. Но антрепренер махнул рукой, приказывая ей молчать, включил музыку и тем же жестом предложил мне танцевать. Я начала двигаться, приподняв юбку, как он велел. По правде говоря, я вяло и тяжело передвигалась из стороны в сторону, чувствуя, что все время сбиваюсь с ритма. Антрепренер стоял возле патефона, упершись локтями в стол и повернувшись ко мне лицом. Внезапно он остановил пластинку и пошел к своему креслу, красноречиво указав на дверь. «Разве не годится?» — с тревогой и вызовом спросила мама. Он ответил, не глядя на нее. «Да, не годится». А сам тем временем шарил по карманам, ища портсигар. Я знала, что когда мама начинает говорить таким тоном, она непременно затеет ссору, и поэтому потянула ее за рукав. Но она с силой оттолкнула меня и, глядя на антрепренера сверкающими глазами, повторила еще громче. «Не годится? А нельзя ли узнать, почему?» Антрепренер, найдя сигареты, стал искать спички. Он был очень полный, и, казалось, каждое движение стоит ему величайших усилий. Он ответил спокойно, хоть по-прежнему тяжело дышал. «Не годится потому, что у нее нет способностей, и еще потому, что фигура не подходит». Тут произошло то, чего я так опасалась. Мама начала кричать, выкладывая ему свои обычные доводы, что я настоящая красавица, что лицом я похожа на Мадонну, и пусть он только посмотрит, какие у меня ноги, грудь и бедра. Антрепренер зажег сигарету и закурил, глядя на маму и ожидая, когда она кончит. Потом он сказал грустным и жалобным голосом. «Года через два из твоей дочери может выйти прекрасная кормилица, но танцовщица никогда». Он еще не знал, какая неистовая сила таится в маме, и поэтому ужасно удивился тому, что произошло вслед за этим. Даже курить перестал, а так и остался стоять с разинутым ртом. Он хотел было что-то возразить, но мама ему не дала произнести ни слова. Мама была худая и слабенькая, и просто непонятно, откуда у нее брался такой голос и такой запал. Она поносила старого антрепренера и также его танцовщиц, которых мы видели в коридоре. Под конец она схватила куски шелка, из которых должна была шить ему сорочки, и швырнула их старику прямо в лицо с криком: «Пусть вам шьют сорочки другие! Может, ваша танцовщица с этим справится, а я, хоть осыпьте меня золотом, не буду вам шить, и все тут!» Такого исхода старик вовсе не ожидал. Он стоял пораженный и побагровевший, закутанный с головы до ног материей. Я тянула маму за рукав и чуть не плакала от стыда и унижения. Наконец она послушалась меня и, оставив старика выпутываться из развернувшихся кусков шелка, мы вышли из комнаты. На другой день я рассказала об этой сцене художнику, которому поверяла все свои тайны. Он очень смеялся, над предсказанием антрепренера, что из меня выйдет хорошая кормилица, а потом заметил. «Бедная моя Адриана, я тебе уже говорил много раз. Опоздала ты родиться. Надо было это сделать 400 лет назад. То, что сейчас считается недостатком, в то время очень ценилось. И наоборот, антрепренер в какой-то мере прав. Он знает, что публике нравятся худенькие блондинки с маленькой грудью и узкими бедрами, с лукавым и вульгарным личиком. А ты, хотя и не толстая, но крупная, к тому же брюнетка. У тебя пышные грудь и бедра тоже, а лицо нежное и спокойное. Что тут поделаешь? Мне ты подходишь. Продолжай позировать. А потом в один прекрасный день выйдешь замуж и нарожаешь детей, похожих на тебя, таких же смугленьких и пухленьких, с нежными и спокойными мордашками». Я твердо сказала: «А мне большего и не надо». «Молодец», — одобрил он, — «а теперь чуть-чуть повернись на бок. Вот так». Этот художник по-своему привязался ко мне. Если бы он остался в Риме, я по-прежнему делилась бы с ним своими мыслями. Он мог бы помочь мне советом, и тогда, вероятно, жизнь моя сложилась бы иначе. Но он постоянно жаловался, что его картины плохо раскупаются, и в конце концов ему подвернулся случай устроить выставку в Милане, куда он и переехал насовсем. Я, по его совету, продолжала работать натурщицей. Но другие художники оказались не такими любезными и симпатичными, поэтому я не была склонна рассказывать им о своей жизни. По правде говоря, вся моя жизнь в ту пору состояла из сплошных грез, желаний и надежд, и в ней не происходило ничего особенного.